Юлия Зимина. История невоспитанной особы. Пролог. Демия. «Выпустите!» Чувствуя обжигающую боль в ладонях, Демия стучала в дверь. По ее щекам текли горькие слезы, а в сердце кровоточила рана, которая не скоро заживет. «Пожалуйста!» — плакала девушка. «Умоляю вас! Выпустите меня!» Ответом ей была вполне ожидаемая тишина. Но Демия не сдавалась. Она стучала в дверь снова и снова, готовая на что угодно, только бы ей позволили проститься с матушкой, которая умерла сутки назад. «Пожалуйста!» — хрипела бедняжка, сорвав голос. «Умоляю вас! Позвольте в последний раз увидеть маму!» Вчера с довольной улыбкой на устах слуги объявили ей о кончине родного человека. И пусть Демия считалась младшей госпожой, несмотря на то, что родилась от наложницы, к ней все равно относились как к насекомому, которое каждый норовил раздавить словесно или же физически. «Мама!» — рыдала Демия. «Мамочка!» Она стучала в запертые двери весь вечер, ночь и утро, но никто не приходил. Окна в комнате были закрыты ставнями, чтобы девушка не могла выбраться на свободу. А на дверях висел внушительный замок, не позволяющий вырваться из заточения. Сколько бедняжка помнила, их с матушкой всегда ненавидели в этом доме. Считали черным пятном на репутации столь уважаемой семьи. Вот только Демия не понимала, за что к ним такое отношение. Министр финансов, приходящийся ей родным отцом, сам изъявил желание взять наложницу против воли своей молодой супруги. И он взял. Почти сразу же зачал дитя. А вскоре родилась и Демия, которую не взлюбили в поместье. Лишь матушка была ей защитой и опорой. И вот ее не стало. Она ушла в иной мир, оставив свою дочь одну. Ноги подогнулись, и Демия сползла по стене на пол. Закрыв лицо ладонями, она зарыдала пуще прежнего. И в этот самый момент за дверью послышался голос. «Хватит скулить!» А вот только в ответ на злобные слова Демия зарыдала громче, вновь ударяя ладонью в дверь. «Выпустите!» Сама напросилась. В следующую секунду раздался звук, характерный для открытия замка. Девушка, утерев слезы, поднялась на ноги, медленно отступая. В теле чувствовались слабость и моральное опустошение. Она знала, что ее сейчас накажут за непослушание. Ведь супруга министра финансов позволяла слугам распускать руки в отношении Демии и ее матери. «Смотрю, непонятливой стала, да?» — зашипела женщина, что прислуживала супруге отца. «Заткнись, говорю. Не хватало еще испортить праздник старшей госпожи». В глазах прислужницы, в руках у которой наблюдался прут, виднелось отвращение и злость. Но Демия к этому уже привыкла. «Праздник!» — с губ девушки сорвался всхлип. «Моя матушка умерла у вас. Праздник!» «Да плевать всем на твою подстилку, мать!» — зашипела служанка, ядовито сощурившись. «Госпожа и старшая госпожа, наоборот, только рады этому. Одна ты тут воешь дворовой псиной. Позвольте мне увидеть маму». Голос Демии дрожал, она чувствовала, как медленно умирает. «И на что же ты там смотреть собралась?» Захохотала служанка, закрывая своей пышной фигурой выход из комнаты. «Твою мать вчера же и сожгли». «Что?» Руки Демии от услышанного задрожали. «Сожгли. Но как?» Голос перешел на шепот. «Вы не могли. На третий день. Предают огню на третий день». Ответом ей был злобный хохот, прокатившийся по всей комнате. «Нет». Демия, задыхаясь от горя, рванула вперед. «Нет». «Стой, идиотка!» Вот только эмоции, что бурлили в теле девушки, придали ей сил. С трудом, но все же оттолкнув служанку, Демия вырвалась на крыльцо небольшого домика. Он стоял отдельно от главного поместья, ведь ей не позволяли жить вместе со всеми под одной крышей. «Стой, сказала!» — донеслось гневное вслед. «Старшая госпожа празднует в саду с гостями. Ее выбрали компаньонкой самой принцессы. Только посмей помешать, тварь такая!» Но Дэмия не слушала. Подхватив платье, она бежала изо всех сил, умоляя небеса, чтобы слова о том, что матушку уже предали огню, оказались ложью. «Схватите!» — зашипела задыхающаяся служанка, бегущая следом. И тут из кустов выскочили еще две прислужницы, сбивая Дэмию с ног. Одна схватила ее за волосы, а вторая зажала руки, завернув их за спину. «Пустите!» — рыдала девушка, пытаясь вырваться. «Ах ты, тварь!» — раздалось разъярённое над головой. «Непослушная мерзавка!» Слух уловил тихий свист от замаха кнута, который в следующую секунду опустился на оголенные руки девушки, больно жаля. «Я тебе покажу, гадина!» И снова замах, снова удар. По всему телу Дэмии наблюдалось множество синяков и тонких шрамов. Ведь бывали случаи, когда появлялись и рассечения. «Решила испортить праздник нашей старшей госпоже?» Служанка била ее беспощадно, в то время как другая зажимала ей рот. «Тащите эту тварь к пруду. Пусть охладится». И вот ее схватили, силком направляя в противоположную от сада сторону. «Я научу у тебя, как слушаться старших. Мерзость такая!» Не унимаясь, шипела служанка. «В воду ее!» Дэмия находилась на грани. Ее душа кричала, а силы будто разом покинули тело. Когда голову насильно погрузили в пруд, не позволяя глотнуть кислорода, она начала вяло вырываться. Легкие нещадно жгло, требуя воздуха. «Будешь у меня по струнке смирно ходить!» Послышалась яростная сквозь толщу воды. И тут ей сделали больно. Намеренно или же нет, это уже не так важно. Дэмия невольно вдохнула, захлебываясь водами пруда. Хватка на голове и плечах усилилась. Бедняжка пыталась вырваться, но ее крепко держали. «Мама». Миг. Сознание поплыло, а яростные голоса стали затихать. «Подожди меня, мама. Я иду к тебе».